Однако эти добрые толки, равно как все приятные вести о бухарестской премьере «Измены», о коронации в Афинах, варшавской мелодии в Гаване, уже не могли мне вернуть равновесие. Почва под моими ногами стремительно расползалась в стороны. Я видел, что грозный час все ближе, чувствовала его и она, и все же ей хотелось надеяться. Однажды она спросила меня: «Ты думаешь, дело совсем беспросветно?» В другой раз сказала мне озабоченно: «Надо бы поговорить о главном». О, это вечное ощущение, что главное так и не было сказано. Та осень косила людей усердно. Умер переводчик Лев Гинзбург, с которым мы вместе жили в Репихове летом после разгрома гостей, с которым соседствовали в Москве. Он был талантлив не только в творчестве, он был талантлив в самораскрытии, в общении, даже в житейском цинизме, который он весело декларировал. Год минул, как он схоронил жену, но вновь нежданно нашел свое счастье. За день до свадьбы его не стало. Ушла из жизни Любовь Добжанская, одна из блистательнейших актрис, моя незабвенная Гребешкова. Скончался в Испании Амальрик, бестрепетно предсказавший империи конец уже в 84-м. Это выглядело чистейшей утопией. В своем космическом всемогуществе, уже проглотившая пол Европы, держава казалась несокрушимой. Однако пророчество оправдалось, ошибка в сроке была ничтожной. Но пусть простят меня великодушно знакомые и незнакомые тени, я был поглощен своей бедой. В больницу на Каширском шоссе жену не взяли, там сознавали бесплодность какого-либо лечения. 3 месяца на пыточном ложе с короткими паузами между уколами, дарившим ей недолгий роздых. Сиделки, капельницы, шприцы и морфий, морфий — одно спасение, все, что осталось от мира, от жизни. В эти декабрьские вечера я все ходил по безмолвным комнатам и все вспоминал. Мне было что вспомнить. Первую встречу в июньский вечер и жизнь в 8-метровой каютке, мою болезнь, рождение сына и все, что мы поняли и перечувствовали за все эти долгие десятилетия, пока мы с ней строили дом нашей жизни, трудились, укладывали кирпичи, которые то и дело крошились, заботы никогда не кончались, а радости были мгновенные и зыбкие. Я вспоминал, как 3 года назад узнал, что чудо не произошло, и мне теперь остается лишь ждать, как навещал я ее в больнице, как уходил, а она оставалась. Я задерживался на миг на пороге и видел, как взгляд ее упирается в безжизненно белый потолок. И после дома, в привычной комнате, которую она прежде любила, лежит на своей матрацной дыбе, глаза по-прежнему смотрят вверх. О чем она думала в эти часы? Что видела? В каком одиночестве? В какой пустыне тогда парила ее истерзанная душа? В последний вечер меня к ней позвали, чтобы попрощаться перед сном. Она мне ничего не сказала, ни самого главного, ни обыденного. Прижалась губами к моей руке. Я знал ее постоянную сдержанность, ее неприязнь к любой патетике, в слове или в жесте. Я был смущен, не мог объяснить такого порыва. Все понял я уже только утром. Когда мы вернулись из крематория, в доме было людно и шумно. Кто-то сказал, что в соседнем подъезде готовится к завтрашнему отъезду Войновичи. Я незаметно вышел, пошел проститься. Я был убежден, что больше мы никогда не свидимся. Войнович знал о моем несчастье. Слова не шли у него с языка. Молчал и я. Не мог говорить. Да и о чем? Оба мы понимали, что это вечернее прощание, так же, как утреннее, навек. Я вернулся, почти никто не заметил отсутствия хозяина дома, а если заметил, не подал и виду. Потом все ушли, я был один. Осталось мне в который раз глядеть в проем окна и знать, что в сумеречный час не явится она, что та, который много лет служил я на земле, не видит, нет, не слышит, нет, исчезла в этой мгле. А я и ныне не постиг, откуда был тот свет, ко мне домчавшийся, на миг с неведомых планет. Не было никакого желания перелистать в своей памяти год и подвести трудовые итоги. Был лишь один роковой итог. Была подытожена целая жизнь, которой я жил 30 лет. Рухнули и мир, и очаг, который, как мне казалось, я создал. Меж тем, в том проклятом году я работал едва ли не больше, чем остальные. Я дописал 2/3 комедии и передал Борису Морозову свой «Карнавал», а Хейфицу сдал объемистую трехактную пьесу по хемингуэевскому роману. Он, правда, не сговорился с Амхатом, но то была не моя вина. Я написал, тоскуя по прозе, в сущности, две небольшие повести, слишком подробные для кино. Впрочем, я и прежде рассматривал сценарии как возможность, как повод соприкоснуться с литературой, так уже было и со «Спасением», да и с другими моими вещами, предназначавшимися для экрана. Добавьте к этому списку рассказы, и, наконец, явились на свет первые главы этих записок. Может быть, если я их допишу, они и окажутся главной книгой. Есть же на что душе опереться. Старая рукопись стала реальностью. Валерий Фокин начал работать над телеверсией «Транзита», а Михаил Казаков, отказавшись от запущенного в производство сценария, весь отдался Покровским воротам, и «Карнавал» прочитан и принят в театре имени Станиславского, чьим автором я был уже трижды. Не мог я сбрасывать со счетов и добрые весточки из Нью-Йорка, осуществлен перевод «Диона». Самое время немного порадоваться, но радоваться я привык вдвоем. Судьба умеет уравновесить даже и щедрые дары. Год взятых барьеров стал черным годом. Однако жизнь моя продолжалась. Точнее сказать, началась другая. Все больше я думал о новой книге. Хотела скорее в ней затвориться. Подольше остаться в тени романа. Она спасает от духоты. Но прежде всего я собрал книгу прозы. Я знал, что ждать ее выхода в свет придется мне долго, дай бог 3 года, но нужно было пройти этот путь. Марина Иванова сказала, ознакомившись с содержанием сборника, кроме романа и спасения, все остальное не обязательно, но надо сдавать. За это время, которое он будет лежать, напишите то, что в него войдет. Мудрая женщина, как в воду глядела, состав обновился наполовину. Жить дома было невыносимо. Кончался январь. На 2 недели я убежал от сиротских стен в дом ветеранов кинематографа, построенный на московской окраине. Часть комнат в этом печальном ковчеге сдавалась для отдыха или трудов, так сказать, действующим работникам. Я заставлял себя функционировать и добросовестно заниматься экранизацией «Серафима». Иной раз меня навещали гости, 2 приехали Фокин с Ульяновым, они уже приступили к «Транзиту», как вихрь налетал Казаков, нагруженный просьбами и предложениями по сценарию «Покровских ворот». Однажды Андрей привез мне подарки, свежий январский номер театра с опубликованным «Карнавалом», а также доставленный из Тбилиси журнал «Монотоби» с грузинским «Дионом». Но я не вернул покоя в Матвеевском. Грустно это было убежище, хотя сам дом был красив и удобен. Стоял он между 2 громадинами. В одной размещался родильный дом, в другой, напротив, дом престарелых. Такое соседство читалось метафорой, начало жизни и финиш жизни, так близко, в 2 шагах друг от друга. Приют престарелых был страшным местом. Забытые старики и старухи жили в нем голодно и неопрятно. Случалось, они приходили в наш дом, который им верно казался чертогом, разжиться какой-нибудь скромной снедью, а если повезет, то конфеты. Вздыхали, всхлипывали и часто жаловались на обращение, относятся скверно, грубо шпыняют, желают смерти. Они не скрывали понятной зависти к нашим ухоженным старикам, всем бы на свете такую старость. И все же завидовать было нечем. Горе и радость лишь в нас самих, и обитатели Матвеевского вряд ли считали себя фаворитами.